29.04.72. Последний учебный день недели. Опять иду в школу с Иринкой, в честь праздника наряженной в белый фартук и с белыми лентами в косах. Она косит взглядом на тортик и предвкушающе щурится. Его несу на праздник к чаю, чуток ребят порадую. Другие принесут кто конфеты, кто печенье, кто сам что приготовил. У Ирки хворост, говорит, лично пекла. Хвастунишка, ей мама помогала. Теоретически в субботу у нас 4 урока. На практике с 4-го отпустят, чтобы успели подготовиться к торжественному собранию. На 3-м пьем чай с принесенной из дома снедью. Деньги не собираем, не принято это. Как не принято есть в одиночку то, что принес на общий стол. 2-й урок уходит на сервировку, резание и раскладывание. Учимся на 1-м. Вы верите, что можно чему-то выучиться, истекая слюной? Вот и учителя не верят. Делают классный час. Сразу на чаепитии выясняются личные предпочтения и предрасположенности. Коля Попов пытается подсесть к Нинке, но та в последний момент меняется местами с Юной. К той подбирается Сокол, ему Машка давно нравится, а Колян, вздохнув, садится к Ленке. Девочка расцветает, хотя делает вид, что ей все равно. Мне, как принесшему торт, его умудрились разрезать на 20 частей, достается цельная кремовая розочка на высоком куске. Выщелкиваю лезвие своего козырного ножа и одним движением срезаю цветок. Дерзко и молча, не спрашивая разрешения, опускаю его на тарелку ириски. Да, я такой. Только эпический герой может не стрескать крем, если тот ему достался. Жалкие стенания «Зачем? Не надо! Сам ешь!» и игнорирую. А завистливые взгляды подруг гасят слабое сопротивление. Нежный взгляд карих глаз — достаточная награда герою. Надкусанная половинка подаренного цветка оставляет след на сладких губах и заканчивает свой жизненный путь за чистоколом жемчужных зубов. Следом уходит и остаток. Игнорирую покупные лакомства и пробую самодельные. Беру нечасто и через неравные промежутки времени. Комплименты говорить не забываю. Хворост. Ириска. Как ты его делаешь? Вкусно! Белые грибы, похожие один в один на настоящие. Даже на ножке есть земля из мака. «Соня, тебя мама научила? Как живые!» «Орешки с вареной сгущенкой. Потрясная вещь, Люль. Ты сама делала?» «Кусочки непонятной субстанции. Сладкой, но со стринкой. Аня, джеге хаочи? Дже цай юн шэньме цзоде?» «Стоп! Что случилось?» «Не понял». Лиана смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Блин, я же машинально по-китайски это сказал». «Так, остальные этот момент пропустили. Кроме...» «Нет, только Анька». Улыбаюсь ей, как ни в чем не бывало. «А что тут такого? Мы завсегда, ежели что». Энтузиазм пропал, но продолжать надо. Маленькие печеные пирожки, замешанные в тесто кислой капустой. «Нин, твои пирожки такие необычные. Дашь рецепт?» Кимба ничего не принесла и очень грустит. Жека слишком близко сел к Юн. Или она к нему. Ирка явно благоволит ко мне, но так прижиматься не позволяет. Даже когда случайно... Ну, почти случайно, прижался плечом, она отодвинулась. Юна же откровенно кокетничает. То есть взрослому видно, что откровенно и очень наивно. А наша классная фишку-то сечет. Пара слов, взгляд, и девочка чуть отсела. Все, конец чаепития. Как одеться на танцы? Трудный вопрос, но есть идеал, которому стоит подражать. Главное — брюки-клеш. Это не обсуждается. Черные матросские клеши пошире, обязательно снизу обшитые металлической молнией. Практичные мамы с такой модой не спорят, брюки не обтираются и носятся дольше. Но нормальные пацаны понимают, что дело в другом. Это клево. Причем, если молния желтая, то вообще атас. На брюках ремень, обязательно с пряжкой. Если родич пришел с флота, тогда его ремень почти идеален. То есть пряжка со звездой на якоре — первый сорт. Армейская пряжка или пряжка ремеслухи — второй. Высший сорт — пряжка с двумя перекрещенными винтовками со штыками. По слухам, такие носят снайперы. Или разведчики. Или... В общем, это самая клевая пряжка. Она одна на весь поселок, у Коли Кима. Не моего одноклассника и не его отца, а... Ладно, вы поняли. Коль Кимов у нас хватает. Под ремнем на шлевках обязательно цепочка. Очень клево, если с бубенчиком. Но ни в коем случае не покупайте колокольчик, который продается в товарах для рыбалки. Так все делают. Потому где хочешь, а достань другой. Один пацан привез из отпуска с материка валдайский бубенчик. Он вообще. Одна беда — великоват. Остальное просто. Лаковые полуботинки, красная или желтая рубаха с длинными вытянутыми уголками воротника, как их тогда называли, заячьими ушами. Лучше с вышивкой на груди. Еще лучше, если вышивка золотом. Под рубаху — матросская тельняшка. Поверх — пиджак с блестящими металлическими пуговицами. Но он совсем не обязателен, его все равно надо снять и носить в руках. Прическа однозначно под битлов. В таком прикиде на танцульках ты король. А если во рту блестит золотая фикса, как у Кольки Кима, ну, того самого, это вообще. Уметь танцевать не обязательно. Девки сами должны липнуть, а ты к ним будешь снисходить. Водка на танцах непрактична. Дорого, и пацаны сразу выхлебают. Ее лучше выпить с друзьями до танцев, а с собой принести бутылку бурматы. Лучше мицне, но оно чуток дороже. Раньше, в прошлой жизни, я мечтал достать такие брюки. Теперь, по ряду причин, идеал для меня неприемлем. Дядя Володя — хороший мужик, сильный, выносливый, но ростом не вышел, поэтому его пиджак мне широковат, однако почти подходит по росту. Обычная белая рубашка, темно-синий шелковый галстук отчима, завязанный полувиндзором, немного узковат на мой вкус, мышиного цвета брюки, темно-синие носки. Не идеал, но сойдет для сельской местности. Носовой платок с широкой синей каймой в чердачный карман довершает наряд. Мама одобрила, отчим тоже. Я готов к выходу в свет. В школе особый пропускной режим. Во-первых, чтобы не пронесли спиртного. Во-вторых, чтобы не прошли на танцы посторонние. В-третьих, мальчикам на второй этаж вход воспрещен. Там переодеваются девочки. За порядком смотрит боевой отряд пап. Они страшнее учителей и милиции для детей, а посторонним нарушителям могут так вломить, что те надолго про танцы забудут. Папы, естественно, трезвые. Ну, по рюмочке не считается, но больше ни-ни. За этим надзирает спецназ, то есть взвод мам, защищающий второй этаж от несанкционированных проникновений и пресекающий уж очень явные нарушения формы одежды дочерей. Переодевшись в специально выделенном классе, люди проходят в школьный спортзал, временно повышенный в звании до танцплощадки. Дефилирую по коридору, здороваясь с родителями и любуюсь симпатичными фигурками. У девчат, видимо, нет идеала. Они одеваются кто во что гораст. У многих юбки стали значительно более мини, чем дома на глазах у мамы. С чем это связано, мужчины понять не могут. Они могут только любоваться стройными ножками. Бюст открывается умеренно, скорее всего, по причине малого размера объекта открытия. Макияжа много, особенно с учетом его полного отсутствия в обычное время. Накрашенные глазки так и стреляют по сторонам. А парни под этим обстрелом падают штабелями и сползаются к ногам безжалостных снайперш. Ожидая начала и перемещаясь от знакомого к знакомому, наталкиваюсь на тоскующего Крюка. «Представляешь, мы взяли, а пронести не можем. Там мой папаша стоит, он только так фишку сечет. Что делать? А в чем у вас? Бормота в грелке и две плодово-выгодные. Пожертвуй малым для великого. Грелку на пузо, пол-литра в рукав. Батл забирают, дальше шмонать не будут». «Вумный!» — восхитился Вовка и испарился. Та стройняшка в зеленом платье и со снопом черных кудряшек мне знакома. Но где ее серьезность и неприступный вид? Даже стоящая рядом мама девочку не смущает. «Добрый день, Дина Моисеевна. Вы заметили, какая у вас красивая дочь?» «О, Леш, вы ли это? Такие комплименты!» «Дина Моисеевна, я не выл, а комплименты принципиально не делаю. Я всегда говорю только чистую правду. Если сказал, что ваша дочь красавица, значит, так оно и есть». «Совсем взрослым стал. Как дела в школе?» «Азохин Вей, Дина Моисеевна, вы же знаете нашу школьную программу. Какие у меня могут быть дела? Это Соня Шейн Виголд. Ей не обязательно учиться. У нее будут солидные женихи, а вы будете нянчить красивых внуков. Хотя ее учеба так же прекрасна, как чудесные ее тающие карие глаза». «А почему ты мне ничего такого не говоришь?» — возмущается девочка. «Соня, ты же знаешь, какой я робкий». Следующие несколько минут болтаем о разном, временами переходя на идиш. Что-то меня понесло. Хорошо Крюк появился и призывно махнул рукой. Воспользовался случаем, извинился и подошел к Вове. «Ну как?» «Нормуль! Одну гнилушку конфисковали, дальше шмонать не стали. Полную грелку пронесли. Смотри, сейчас чуня тянет вторую». Отцы сразу засекли пол-литровку в рукаве, конфисковали ее и уже было отпустили несуна. Но тут случилось страшное. Грелка вывалилась из-под ремня прямо на пол под ноги бдительным стражам. Стон отчаяния пронесся по коридору. Неуклюжий растяпа обломал надежды целого класса. Хуже того, отцы поняли, что даже найдя, надо продолжать шмон. От немедленного линчевания одноклассниками Чуню спасло только начало торжественной части. Речи длились всего полчаса, меньше малого, по сегодняшним понятиям. Школьный ансамбль предложил совместить концерт с танцами, на что народ радостно согласился. Под окнами кучками стоят мальчики, у противоположной стены — группки девочек. Перешептывания, хихиканье и редкие парочки, танцующие в центре. Ребята еще не в том настроении, чтобы осмелиться приглашать. Дождался чего-то медленного, лиричного, на английском языке, и пошел через зал. Приглашать на танец нас учили еще в первом классе. Пожалуй, это единственное, что я умею в танцах хорошо. Подход, поклон и рука девочки в моей руке. Выходим на середину. Моя рука у нее на талии, ее у меня на плече. Расстояние между нами пионерское. «Ты совсем дурак!» — сразу зашептала партнерша. «Зачем пригласил? Теперь говорить будут!» Вроде ругается, а самой приятно, сразу видно. «Что будут говорить?» — якобы не понимаю я. «Что мы ходим вместе?» «Ну и что? Пусть говорят. Я все равно летать не умею». «Дурак!» «Это намек, что я неправильно что-то сказал?» «Ну, давай ходить вместе, тогда и сказать будет нечего». «Нет, так нельзя. И в следующий раз кого-нибудь другого пригласи, ладно? Соньку свою, например, а меня только после нее». Танец закончен. Отвожу подругу. Возвращаюсь к друзьям. Был такой мультик «Следствие ведут колобки». Мое состояние можно описать цитатой оттуда. Ничего не понимаю. «Почему Сонька моя? Куда мы будем вместе ходить? И главное, зафигом мне оно надо? Чего-то я в прошлой жизни пропустил». Ансамбль делает перерыв, им тоже потанцевать хочется. Включается магнитофон, а с ним и светомузыка. Только для того, чтобы она ярче мигала, и ни для чего другого, выключается свет. Время дневное, в зале довольно светло, но сразу стало интимней. Вдохновленный моим подвигом, Семя бросается в атаку на семиклассницу Лену. Сокол, глядя на него, берет на абордаж Юну. Другие пацаны тоже идут к девчонкам. Не все, есть еще стойкие товарищи, но их мало. Я, как велено, пригласил Соню. «Не боишься?» — спрашивает она. «Чего?» «Ничего. А кого?» «Свою Ириску». «Она не моя. Вон, видишь, с Кузей танцует». Разговор прерывает врезавшаяся в нас парочка. Сокол с Юной прилипли друг к другу и ничего не замечают. В результате столкновения Сонька на мгновение прижалась ко мне. Впечатления самые приятные. Выпуклости в стратегических местах приятно амортизируют. Да и она тоже была не сильно против сближения. Жаль, танец закончился. «Леха, хлебнуть хочешь?» — великодушно предлагает Вова. «Нет, спасибо. Тут главное не дать слабину. Согласился один раз, отказаться в другой нельзя, обидишь. Выпив глоток 12-градусной бормотухи, не откажешься от водки. Не поймут? Если отказываешься всегда, презрительно жалеют. Дохлый он, сердечник вроде, дистрофик. Ладно, нам больше достанется». «Как хочешь». «Представляешь, девятиклассники в клешах принесли 4 бутылки!» «Уметь надо. Наши только 2 мецне заначили». «Дык! Ладно, я к Нельке». Опять ансамбль заиграл медленный танец. Светомузыки нет, но свет забыли включить. «Ты зачем меня приглашаешь? Приглашал бы свою Соньку». «Ты же сама велела. И почему она моя?» «Я не велела. Танцуй с кем хочешь. Мне какое дело?» Мордочка недовольная. Ирка реально сердится и не идет со мной танцевать. Вместо нее подает руку Лиана. Кружусь с ней. Она прижимается ближе, чем Ира и Соня. Это потому, что темнее? Танец быстро закончился, а у меня голова идет кругом. Гормоны, блин. Пацан из 10-го вернул после танца кимбу. Она чуть постояла с девчонками, потом неожиданно залилась слезами и бросилась к выходу из зала. Что случилось? Парень вроде нормальный. Хотя помню, она родит ребеночка и не пойдет в 9-й класс. «Слышь, дай рубль». Это Быстров Саня из 9-го. «Трояк я ребятам подарил. Сам. Мог бы и не давать ничего. А вот это уже наезд. Раз даешь, потом кто ни попадя тянуть будет. Иди на паперть. Говорят, Бог нищим там подает. Тебе жалко, что ли? Дай, говорю, рубль. Твоя морда похожа на плевательницу. Прошу, избавь от соблазна». «Да ты знаешь, кто я! Бич поганый!» За такими словами обычно следует предложение выйти, Но лучше раз получить по морде, чем из тебя все время деньгу тянуть будут. Неожиданно моего противника кто-то вежливо хлопает по плечу. Тот оборачивается. К нам подошел Дима Молоток из 10-го. Крюк здоровый, и его боятся. Зуб Пушкин деловой, и с ним не связываются. Молоток по жизни безбашенный, от него народ бежит сразу. «Тебе сказали в церковь на паперть. Быстро пошел. Наберешь трояк, заноси, поговорим». «Да...» — сильный удар в живот, и Санек заходится в кашле. «Пошли на улицу. Надо ж тебе объяснить, кто нормальный пацан, а кто бич подзаборный». Крюк и еще пара парней подтягиваются, и компания покидает зал. Через два танца возвращаются без Санька. «Лех, мы объяснили политику партии. Если что, зови». «Спасибо, ребят. Сам бы справился. Вы знаете, почему говорят, положа руку на сердце?» «Не. Народ ждет от меня прикола. Это потому, что у вас нет груза на сердце. А у меня он есть». Отдергиваю левую полу пиджака. Во внутреннем кармане плоская фляжка 0,33 поганого коньяка от художника. «У-у-у!» — взвыл народ. «Конкретный пацан!» «Тут на всех только по глоточку. Но тогда, когда у народа все закончилось. И не дурная бормота, а благородный напиток. Меня чуть не начали качать». Сокол обиженно протянул. «Да, а своих друзей не угостил». «А мои друзья за меня вписались?» «Так я это, далеко был. Вот и я не дотянулся». Отпущенные 3 часа движутся к завершению. Поселковая традиция — белый танец почти в самом конце вечера. Главное правило — отказывать нельзя. Иначе девчата будут делать «фи», а пацаны могут вписаться за обиженную девочку. И, скорее всего, впишутся. Что может быть лучше легкого мордобоя после танцев? Смотрю на Ирку. Жду. Сейчас лучшее время для примирения. Ирка подходит к Лисе. Ли Сани из 9-го класса. Обидно, досадно. Ну ладно. Разрешите пригласить? Девочка из 7-го класса. Как зовут, не помню. Кланяюсь, беру руку и кружусь в вальсе. Меня Катя зовут. Очень приятно познакомиться. Я Леша. Знаю, ты из 8-го класса. Точно. Ловлю бешеный взгляд Ирки и ехидный Сони. Они думают, я попал? Может, и попал, но прогибаться под ириску не буду. Девочка журчит, я ей отвечаю, затем довожу до места и благодарю за чудесный танец. Она расцветает. Подружки недовольны. Сами, небось, подначили. Подходит Зуб с парнями из 9-го. С ними Крюк, Молоток, еще пара из 10-го. «Леш, мы ничего такого», — извиняется Пушкин. «Саня сам по себе. Мы ему подскажем правильную линию». «Ну да, Василий же из 9-классников». «Без проблем. Ты ж понимаешь, подошел бы, спросил по-пацански, мол, нет ли чего с собой, а то прет буром, рубль ему дай. У меня тяжесть на душе после первой получки. Думаю, с пацанами смою, а он...» «Ребята, снимите тяжесть с моей души». Распахиваю правую полу пиджака. В кармане близняшка левой фляжки. Народ в восторге. «Ну ты вообще атас! Клево! Козырный пацан! Ща хрюкнем! Да мы такую тяжесть в раз!» Делу конец. Школьные авторитеты замирились, махаться из-за меня не будут. Может, другой повод найдут. Но осадка от наезда на Санька не останется. Дело уже порешали. Танцы закончились. Отцы ласкают взглядом конфискат и ждут. Мамы обороняют 2-й этаж и режут закуски. Уничтожить конфискованные же надо. А выпивка без закуски называется пьянкой. Вылить? А в морду за такие шутки не хочешь? Скажут же такой на ночь. До утра кошмары снится будут. Мимо продефилировала на выход Ириска с подружками. Попытка привлечь ее внимание была проигнорирована. Сонька с мамой идут следом. Подмигивает и сочувственно качает головой. «Не понимаю я женщин. Ладно, тогда мне тоже пора». Часть пацанов тянет на подвиги, они собираются в клуб, там тоже сегодня танцы. Часть думает, где бы взять еще. Им не светит, магазины уже закрыты. Прорваться на танцы, в принципе, тоже шансов маловато. Это здесь пацаны круты. Там есть кто и покруче. Однако 3-ю фляжку я сэкономил. Хороший пиджак. Под ним многое скрыть можно.